1 мая 1958. Оглушительный успех. Вот моя первая в жизни профессиональная рецензия. На последнем спектакле все играли отлично. Но местные подмостки давно не видели такой прекрасной игры, какую показала мисс Д. Фрэнсис Харпер в роли обреченной на смерть Сесили Бандридж. Сцена смерти была просто великолепна. А когда она заклокотала горлом и в последний раз помахала рукой отцу и осиротевшему любовнику, в зале не осталось ни одной пары сухих глаз. Во время спектакля мы стали свидетелями того, как Сесили Бандридж превратилась из молодой, веселой английской девушки в существо, снедаемое жуткой желтой лихорадкой. Было невозможно поверить, что эта слабая, желтушная, умирающая, свалившимися глазами, та же девушка, которую мы видели в первом акте. Браво, мисс Харпер! Губерт снова на меня ругается, что я растянула сцену смерти до невозможности. И надо было предупредить, что я намерена гримироваться в перерыве. Грим у меня был обалденный. Я смешала белый с желтым и наложила на все открытые участки кожи, а под глазами нарисовала большие темные круги. Вид получился очень больной. Губерт сказал профессору Тисли, что от желтой лихорадки не желтеют. Желтеют только от желтухи. И я напоминала китаянку. Да он просто завидует из-за шикарной рецензии. Лучшая новость. Спектакль вызвал такой интерес, что его выбрали для летнего тура по всему штату Миссисипи. Профессор Тисли говорит, что когда мы поедем колесить по городам и весим Миссисипи, нас будут ждать, как дождя в пустыне. И мне не нужно сдавать алгебру. Профессор Тисли съездил в школу-интернат и заставил их поставить мне зачет, чтобы я могла закончить школу, объяснив им, что я востребованная актриса и алгебра мне не нужна. Браво, профессор Тисли! Я сделала 23 копии моей желто-лихорадочной рецензии. Разошлю всем известным бродвейским продюсерам в Нью-Йорке. Я прямо жду не дождусь, когда туда поеду. Прежде всего наведусь в Сарди и выпью мартини. Потом в отель «Алгонкин» и чтобы посидеть за знаменитым круглым столом, где сиживала Дороти Паркер. Дороти Паркер, 1893-1967, американский писатель и поэт, более известна своим едким юмором и остротами о городских слабостях XX века. И попытаюсь снять квартиру возле ночного клуба «Копакабана» или «Строк». Квартира мне нужна больше, чтобы могли приезжать мистер Сесил и другие друзья из театра. Жаль, папа и Джимми Сноу не видели меня в желтом Джеке. Они, наверное, даже не догадываются, какая я талантливая.